Глава первая. Обычные люди, овладевшие алгоритмом достижения быстрого успеха. Может ли обычный человек стать богатым? Когда-то целью моей жизни было доказать, что нет, не может. Тогда я работал продюсером на экономическом телеканале и общался с людьми, которые зарабатывали невероятно много денег. Ради высоких зрительских рейтингов я делал все возможное, чтобы преподнести историю успеха богатых людей как нечто невероятное. Но с каждым новым интервью становилось все труднее находить в этих людях хоть что-то удивительное. И я начал сомневаться. Хоть мне и казалось, что богатый человек просто обязан быть гениальным, на практике эту гениальность приходилось искусственно преувеличивать. Стало ясно, что я ошибся с предпосылкой их успеха. Шоу провалилось, так как зрители не любят передачи, в которых нет драмы, а мне так и не удалось найти гениев. Однако я сделал для себя одно важное открытие. Может быть, истинная ценность кроется в обыденности? Так, я пришел к вопросу, над которым никогда раньше не задумывался. И начал искренне интересоваться этой темой уже не ради шоу, а чтобы изменить свою собственную жизнь, применяя на практике все, что мне рассказывали. Может ли обычный человек стать богатым? Прошло время, и теперь я с уверенностью могу ответить «Да, может». Каждый день с вами в вагоне метро наверняка едут несколько человек, которые зарабатывают десятки миллионов вон в месяц и обладают многомиллиардными активами. Они не гении и не родились с серебряной ложкой во рту. Эти люди кажутся совершенно обычными, но в действительности находятся на шаг впереди. Я называю их сверхнормальными. Снимая видео на YouTube и развивая бизнес, я познакомился со многими сверхнормальными людьми. Многочисленные интервью, исследования и наблюдения помогли мне осознать, что не гении, а самые обычные люди могут разбогатеть и добиться успеха, если будут следовать определенному алгоритму. Применив на практике те методы, которым меня обучили, я сам пополнил ряды сверхнормальных людей. Возможно, это и не покажется вам чем-то невероятным, но к своим 30 годам я владею многомиллиардными активами. Когда количество подписчиков на моем YouTube-канале достигло 1 800 000 человек, я продал его за 2 миллиарда вон, 141 миллион рублей. Теперь наслаждаюсь финансовой стабильностью, не беспокоясь о деньгах. Кто-то может посчитать мои достижения невероятными, однако прекрасно понимаю, что вхожу в число выдающихся, но обычных людей. Я хочу поделиться с вами алгоритмом, способом, благодаря которому обычные люди, вроде меня, могут выжить в капиталистическом обществе и стать сверхнормальными. И откровенно рассказать, что помогло мне превратиться из офисного работника с ежемесячным доходом в 1 миллион 600 тысяч вон, 113 тысяч рублей, в того, кем я являюсь сегодня. Этап первый. Начало. Я не хотел оставаться человеком с доходом в 200 тысяч вон, около 14 тысяч рублей. Шлеп! Звук хлесткой пощечины эхом разнесся по офису. Старший коллега ударил меня не только по щеке, но и задел мое самолюбие. «Ты что, считаешь, что степень магистра — это смешной пустяк?» — крикнул он, сверля меня взглядом. А ведь самое забавное, что я никогда и не думал насмехаться над ним или смотреть свысока. Просто выполнял свою работу, абсолютно не интересуясь ничьими дипломами. Наверное, в тот момент он просто решил выместить свою злость на мне, самом беззащитном человеке. Некоторое время я не мог прийти в себя. Щека горела, а мне стало абсолютно ясно, какое место в иерархии компании я занимаю. Самое последнее. Даже те, кого унижали другие, позволяли себе унижать меня. Это случилось, когда мне было около 30, и я только недавно начал строить карьеру. Я горжусь, что на своей первой работе в экономической телерадиокомпании трудился усерднее, чем кто-либо другой. Я был главным продюсером утренних эфиров и руководил небольшой командой из 3 человек – сценариста и диктора. Справлялся я на удивление хорошо. Мне удавалось не только обеспечивать бесперебойное вещание, но и привлекать новых спонсоров, принося таким образом компании прибыль. Абсолютное незнание английского не помешало мне заключить рекламный контракт с Чикагской товарной биржей, Сингапурской биржей и другими площадками. Выдающееся достижение, которое даже и не снилось другим продюсерам. Однако, вместо признания я получил лишь колкие замечания от коллег и небольшую прибавку к зарплате. «Эй, из-за тебя у меня тоже прибавилось работы! Притормози, куда ты несешься? Со стороны может показаться, что всю работу делаешь ты один». Некоторые старшие коллеги, как ни в чем не бывало, бросали фразы вроде «Продюсеры могут хоть надорваться, но им никогда не получить повышение. Для этого надо было идти в репортеры». Я из кожи вон лез, бесцельно пытаясь сохранить работу, на которой не уважали ни меня, ни мои старания. Место, пропитанное чувством упадничества, не только не могло сделать мою жизнь лучше, но и безжалостно лишило меня даже самых крох самоуважения. От обиды на глаза наворачивались слезы. Я не хотел работать в компании вместе с людьми, которые говорили мне смириться с бесполезностью собственных усилий. Это и есть настоящая, но далеко не единственная причина моего увольнения, о которой я долго не мог рассказать. Я был беден и отчаянно нуждался в деньгах. Думал ли я тогда о финансовой свободе? Кажется, да, но это определенно точно не было решающим фактором. После увольнения я открыл себя настоящего, увидел стороны, о существовании которых даже не подозревал. Правда в том, что мне всегда нравилось быть искренним в каждом своем начинании и относиться к работе с энтузиазмом. Так было и в университете, и на работе, и даже после увольнения. Я восхищаюсь теми, кто не сдается перед лицом неудач, а искренняя любовь человека к своему делу заставляет меня плакать сильнее, чем самая грустная история. Я всегда посвящал всего себя любому занятию, за которое брался. Пусть даже это были компьютерные игры. В студенческие годы я играл по 14 часов в сутки, забывая спать. Все уходили в реальный мир, и в нашей гильдии оставался только я. Больше всего на свете мне хотелось осадить тех, кто утверждает, что старания бесполезны. Я хотел на своем примере показать и доказать, что все возможно, если искать способы усердно работать и действовать. Но недавно я потерпел серьезную неудачу. И все же не сдаюсь. Я хочу, чтобы мой сын тоже почувствовал ту волну вдохновения, которая захлестывает меня, когда я вижу несгибаемых людей. Я хочу быть заботливым отцом, делающим все возможное ради своего ребенка. Хочу, чтобы при взгляде на меня он видел спокойного, словно скала, неунывающего человека, который на своем примере доказал, что можно жить, отдавая всего себя без остатка. А дорогим слушателям, которые нашли время познакомиться с моим несовершенным творчеством, я хочу сказать, пусть эта книга станет началом контратаки, доказательством того, что не только я, но и вы тоже, что все обычные люди способны справиться с чем угодно. Этап второй. Продолжение. Выбор пути к богатству. Бедность, с которой я столкнулся, будучи офисным работником, не была главной причиной моего увольнения, но она стала триггером, подтолкнувшим меня написать заявление об уходе. В начале своей карьеры в месяц я получал около 1 миллиона 600 тысяч вон, 112 тысяч рублей. С учетом различных надбавок выходило 2 миллиона, 136 тысяч рублей. Поначалу я был рад такой сумме, но вскоре осознал, каково это жить на эти деньги и не надеяться на сколько-нибудь значимое повышение ставки или премии. В первую очередь я распрощался с надеждой на хорошее жилье. Когда мы с девушкой, которая была рядом и поддерживала меня еще с университета, решили пожениться, то из-за финансовых трудностей нам пришлось снимать полуподвальную квартиру в районе Синьчжондон. В квартиру почти не попадал солнечный свет, она была ужасна во всех отношениях. Меньшими из наших бед были кошки, забиравшиеся к нам в окна, и тараканы, ищущие тепла, потому что с ними хоть как-то можно было справиться. Мы даже привыкли к слабой звукоизоляции, из-за которой слышали будильники соседей, и то, чем они занимаются в ванной. Но когда прямо под нашей дверью подъезд был всегда открыт, справил нужду пьяный прохожий, я понял. Нужно переезжать. Помню, как однажды вспылил, когда жена купила предметы декора, чтобы хоть как-то облагородить это место. Какой смысл в этих украшениях? Перестань тратить деньги на ерунду! Перед глазами до сих пор стоит ее обиженное лицо. Мне казалось, что наше жилье украшать бессмысленно. Настолько оно было темным. Именно тогда я осознал, что в квартире обязательно должен быть солнечный свет. На самом деле я злился не на жену, а на обстоятельства, вынуждавшие нас жить в таких условиях. Единственное, что мне тогда оставалось, это копить. Каждый месяц после оплаты фиксированных расходов я откладывал по миллиону вон. 70 тысяч рублей. А на оставшиеся 200 тысяч, около 14 тысяч рублей, пытался как-то сводить концы с концами. Поэтому о саморазвитии или инвестициях не могло идти и речи. Самое неприятное, что моей жене и ребенку тоже приходилось жить на эти 200 тысяч в месяц. Прошло несколько лет, прежде чем я осознал, откладывая по миллиону вон каждый месяц, за год я соберу лишь 12 миллионов 815 тысяч рублей, а за 10 лет 120, 8 миллионов 151 тысяча рублей. А этого не хватит даже на полуподвальную студию, не говоря уже о нормальном жилье. Казалось, мы были обречены провести всю жизнь в темной и тесной квартире в Синьчжондоне, которую жена будет снова и снова старательно украшать. Эта ужасающая картина не выходила у меня из головы. Мне нужны были деньги. Тогда я бы сразу ушел из компании, в которой меня не ценили, избавился от необходимости общаться с высокомерными коллегами и занялся бы вместе с женой созданием уюта в нашем просторном, чистом и светлом доме. Решение было только одно — стать богатым, чтобы никто больше не смел меня унижать. А еще лучше, чтобы я мог позволить себе не контактировать с людьми, которые мне неприятны. Единственный выход. Поэтому я собрался разбогатеть. Этап третий. Кризис. Первая попытка, или как у меня появился долг в размере 40 миллионов вон. Около 2 миллионов 820 тысяч рублей. В 2015 году, твердо решив заработать много денег, я оказался перед выбором – заняться капиталовложением или открыть бизнес. Я выбрал второй вариант, посчитав, что только зря потрачу время на бирже, потому что за годы работы продюсером на экономическом канале познакомился со многими инвесторами, и у меня закрались сомнения в надежности этого источника дохода. Тогда я часто встречал тех, кто называл себя экспертом в области акций и недвижимости. А впоследствии оказывалось, что они погрязли в огромных долгах или даже побывали в тюрьме за мошенничество. К тому же, моих сбережений было недостаточно, чтобы сразу начать зарабатывать за счет инвестиций. Однако, принятое мною решение привело к проблеме невиданного масштаба. Представьте, что на ваш банковский счет поступило 40 миллионов вон. Наверняка это вызовет кратковременное чувство эйфории, но вряд ли что-то изменит в вашей жизни. А вот долг на ту же сумму все поменяет кардинально, в худшую сторону. Я убедился в этом на собственном опыте, когда мой первый бизнес, аренда фотостудии, стал приносить огромные убытки. Я был полностью уверен в собственных силах и успехе. За время работы продюсером на телевидении успел побывать на разных студиях и обзавелся несколькими контактами, а еще подсчитал, что даже после вычета аренды и других расходов должен выйти в плюс. Сначала все шло гладко. Я и мой партнер вложили по 40 миллионов вон и подписали договор, согласно которому поровну делили как прибыль, так и риски. Вместо того, чтобы арендовать дорогое помещение возле университета Ханик, мы остановились на более дешевом варианте у станции метро Тэхын. Приступив к косметическому ремонту, мы представляли, как вскоре разбогатеем. Если вкратце, то наш бизнес-план провалился. Студия пустовала, а на оплату ежемесячной арендной платы в 4 миллиона вон, 272 тысячи рублей, уходили все наши сбережения, накопленные за 5 лет усердной работы в офисе. Все, что мне удалось заработать, это дополнительная статья расходов в 2 миллиона вон, 136 тысяч рублей. Остальные 2 миллиона платил мой партнер. Даже отдавая часть своих зарплат, мы продолжали нести убытки. И вот однажды мне звонит мой деловой партнер и заявляет, что выходит из бизнеса и хочет, чтобы я вернул ему его 40 миллионов вон. Погоди, мы договорились делить как прибыль, если дела пойдут успешно, так и убытки в случае неудачи. Разве я не прав? Ты же подписал договор. Сначала я возмутился, но вскоре узнал всю правду. В самом начале сложности возникли из-за действовавшего на моем основном месте работы запрета на побочную деятельность. То есть у меня, как у наемного сотрудника, не было иного выбора, кроме как зарегистрировать бизнес на имя жены. Однако, когда стало ясно, что наша затея не принесет прибыли, партнер привез мою супругу к юристу и нотариально заверил документы в свою пользу. Так, моментально на бумаге наше сотрудничество превратилось в отношения кредитора и должника. Я оказался в ситуации, когда должен был вернуть ему все, что он вложил в наш бизнес. Н должен незамедлительно перевести на счет М сумму в 10 миллионов вон, 679 тысяч рублей, а оставшиеся 30 миллионов, 2 миллиона рублей, которые находятся в залоге в качестве депозита, выплатить М в день окончания договора. До сих пор помню, в какой шок меня повергло это соглашение об исполнении долговых обязательств. Я не злился на жену. Ей на тот момент было чуть за 20, она ничего не понимала в бизнесе. И, будучи беременной, изо всех сил старалась управлять студией. Это я ошибся, доверившись не тому человеку. После работы я сам часто ужинал одним кимпабом и бежал в студию. Но в конце концов был вынужден взять дополнительный кредит, чтобы выплатить партнеру его 40 миллионов вон. Кимпаб – популярное корейское блюдо, представляющие собой рулет из риса и начинки: морковь, шпинат, редька, омлет, крабовые палочки, рыба или мясо, завернутый в листы водорослей, ким. Кимпап часто нарезается на кусочки и отдаленно напоминает японские роллы. Тогда я еще не обладал чувством денег, совершенно не понимал истинной ценности этих 40 миллионов. И только случившееся заставило меня осознать, что деньги, а вместе с ними и долги, могут в одно мгновение превратить мою жизнь и жизнь моей семьи в настоящий ад. Азартная игра со ставкой в 40 миллионов вон обернулась катастрофой. В то время я был ужасным начальником и мужем. Дома прикрывался проблемами с бизнесом, а на работе – проблемами дома. Как сотрудник компании, я отказывался от ответственности за провалы, ссылаясь на напряженные отношения с семьей. Всем своим видом демонстрировал мрачный настрой, отчитывал временных сотрудников и персонал. Тогда мне казалось, что это обязанность любого мужчины – думать о семье даже на работе. Но, возвращаясь домой, я вел себя так, словно мне приходится тяжелее всех на свете. Оправдываясь работой, срывался на жене и ребенке и считал это проявлением своего рвения. Супруга, которая видела, как я переживаю из-за неудач, тоже волновалась. Казалось, счастье для нашей семьи – это нечто совсем недостижимое. Этап четвертый. Кульминация. Начало сверхнормальности. Опыт преодоления неудач. После того, как бизнес, в который я вложил всю свою энергию, прогорел, я долго не мог прийти в себя. Сетовал на то, что не родился богатым и что не смог переломить ситуацию. Однако у меня не было времени, чтобы грустить и сокрушаться о собственном невезении. Суровая реальность напомнила о себе. С неумолимой скоростью приближались сроки оплаты ежемесячной аренды и погашения процентов по кредиту. Лишь оказавшись в безвыходном положении, я стал замечать проблемы студии одну за другой. Старое здание, ничем не выделяющийся интерьер и, что хуже всего, плохой маркетинг. Поэтому я изо всех сил искал специалиста, который мог бы мне помочь, но получал только отказы. Тогда я понял, что никто не хочет иметь дело с человеком, оказавшимся на грани банкротства. Я ведь был неудачником, потерявшим 40 миллионов вон. Люди, должно быть, интуитивно чувствовали, что рядом со мной их не ждало ничего хорошего. Мир зачастую остается глух к чужим бедам. А люди стремятся заводить только успешные знакомства. Когда дела идут хорошо, человек быстро обзаводится новыми связями. В противном случае его ждут десятки отказов. И другого выхода, кроме как продолжать попытки исправить ситуацию, нет. К счастью, примерно в то же время коллега представил меня менеджеру по маркетингу. Мне пришлось буквально умолять его о встрече, на организацию которой ушло несколько месяцев. Для меня это было крайне важно. «Вы ведь используете контекстную рекламу. Сколько ключевых слов ввели?» «Много. Больше 10». Он с недоумением посмотрел на меня. 10? Некоторые вводят по 10 000. Потрясенный, я решил ухватиться за эту возможность и всерьез заняться контекстной рекламой. 10 000? Тогда сделаю 100 000, подумал я и начал комбинировать ключевые слова. Но как придумать 100 000 ключевых слов? И в этот момент я вспомнил о «Диабло», игре, в которой проводил каждый день по несколько часов в школьные годы. В этой игре для создания уникальных названий миллиона предметов использовались комбинации суффиксов и префиксов, обозначающих дополнительные магические свойства, например, типов оружия – копье, меч или топор. И я подумал, что мог бы применить тот же подход. Сперва я проанализировал особенности студии. В первом столбце таблицы Excel указал ее расположение и записал название ближайших районов, станций метро и мест, меняя формулировки, чтобы получилось как можно больше вариантов. Хонде, Хондейбку, Мапхо, станция Техын, станция Хондейбку, университет Ханик. Во втором столбце указал отличительные черты студии вместе с ключевыми словами, которые люди чаще всего используют при поиске. Естественный свет, красиво, съемка с друзьями, хорошее место, розовый. В третий столбец внес слова, связанные с пространством. Аренда студии, студия в аренду, аренда помещения, прокат фотостудии и так далее. Получив таким образом минимум 50 пунктов в каждом из столбцов, я стал их комбинировать. Сколько ключевых слов получилось в итоге? Около 300 тысяч. Позже я обнаружил, что рекламной политикой Naver разрешалось регистрировать не более 200 тысяч ключевых слов в одной учетной записи. А поскольку я не мог просто удалить оставшиеся 100 тысяч, мне ничего не оставалось, кроме как завести еще один аккаунт. Ограничение в 200 тысяч ключевых актуально на момент создания этой книги. Возможно, сейчас политика Naver изменилась. Пришлось работать, не покладая рук. Я взялся за калькулятор. Чтобы поставить студию на ноги, нужно было зарабатывать 10 миллионов вон в месяц. 679 тысяч рублей. То есть иметь минимум 10 бронирований в день. Поэтому мы решили, что студия будет открыта круглосуточно, чтобы клиенты могли приходить в любое время. Я определил точную цифру, необходимую для получения такой ежемесячной прибыли, и перестроил структуру бизнеса, чтобы это стало возможно. У меня было ощущение, будто я пытаюсь ухватиться за соломинку, но эффект оказался потрясающим. Последовала незамедлительная положительная реакция. Студия была забронирована на несколько недель вперед, а когда ее начали посещать такие знаменитости, как Blackpink и Red Velvet, то ее популярность взлетела до небес. Вновь обретя уверенность в себе, я решил увеличить общее число студий до 3. И открыл 2 филиала. Одно это приносило мне стабильный ежемесячный доход в размере более 10 миллионов вон. Мой первый крупный успех. Думаю, именно с тех пор я поверил в свою способность зарабатывать деньги. Помимо бизнеса с арендной студией, я нашел другие способы заработка и немедленно приступил к их реализации. Открыл магазин товаров для интерьера, который работал как офлайн, так и онлайн, на Smart Store. Желая поделиться опытом и показать, насколько сильно я вырос как личность, создал YouTube-канал Sin Same Done, который быстро начал набирать популярность. Sin Same Done – корейская художница, поэтесса и мастерица каллиграфии. Ее портрет изображен на купюре достоинством в 50 тысяч вон. Примерно в то же время я закончил черновик первой книги под названием «Keep Going» – «Двигайся вперед», в которой делился собственными наработками и открытиями. Затем, в конце 2019 года, из-за проблем со здоровьем, принял решение отказаться от бизнеса по сдаче студии в аренду. На тот момент я одновременно руководил студиями, онлайн-магазином на Smart Store, офлайн-магазинами предметов декора, вел канал на YouTube, писал книгу и составлял онлайн-курс. Дни и ночи, проведенные за работой до изнеможения, когда в день я съедал один лишь кимбап, вернулись бумерангом в виде диагноза стенокардия. После экстренной госпитализации я решил постепенно отходить от дел. Smart Store я передал одному из сотрудников, студии продал за символическую сумму, а уже в следующем месяце услышал о появлении в Китае неизвестного вируса. это был COVID-19. В результате мое решение отказаться от студий и Smart Store и сосредоточиться на YouTube оказалось верным. В период пандемии COVID-19, когда людям было запрещено собираться большими группами, резко возрос спрос на видеоконтент, и мой канал стал стремительно расти. Свою роль сыграла и востребованность контента на тему финансов и инвестиций на фоне нестабильной экономической ситуации. Все сложилось очень удачно, за что я благодарен судьбе. И тут мне вдруг стало интересно, почему повезло именно мне? Заключительный этап. Еще не конец. Для тех, кто делает первые шаги на пути к богатству. Как у меня это получилось? Я попробовал разобраться в этом вопросе. Ясно было одно. Я не рос в крайней нищете, но я определенно точно не родился с серебряной ложкой во рту. А еще у меня не было никаких талантов и выдающихся способностей. Я был самым что ни на есть обычным человеком из самой широкой части диапазона нормального распределения. А что теперь? Кто-то, особенно подписчики, которым я безмерно благодарен, видит во мне человека, добившегося огромного успеха. Но в действительности я скорее нахожусь на краю кривой, там, где она только начинает снижаться. Другими словами, я лишь немного выделяюсь на фоне обычных людей. Занимаясь бизнесом и развивая YouTube-канал, я завел много знакомств и обнаружил, что, за редким исключением, большинство — заурядные люди, которые стремятся стать выдающимися, оставаясь при этом обычными. Это достижимая цель, требующая невероятного таланта. Разработанная мной программа рассчитана на среднестатистического человека. Я создал ее, чтобы помочь самому себе сделать еще один шаг вперед, рассудив, что наилучший способ добиться ускоренного роста – окружить себя коллегами, добившимися аналогичных результатов. Я хотел передать свой опыт сотрудникам, с которыми проводил больше всего времени и которые оказывали на меня самое сильное влияние. Поэтому разработал пятиэтапный процесс обучения для принудительного развития и назвал его программой сверхнормализации. Однако у нее есть некоторые рамки. Во-первых, программа не способна превратить обычного человека в гения, но, тем не менее, она – хороший способ стать лучшей версией себя. Во-вторых, программа не поможет вам стать обладателем многомиллиардных активов, хотя, насколько мне известно, большинство людей и не ставит перед собой цель накопить такую сумму, ограничиваясь 5-10 миллиардами вон. Кроме того, программа сверхнормализации – это не волшебный инструмент для компании, с помощью которого можно ежемесячно получать миллиарды вон прибыли. Это скорее руководство для роста фрилансеров, предпринимателей и офисных работников, стремящихся к стабильному доходу выше 10 миллионов вон. Активы на сумму 5 миллиардов вон или ежемесячный доход в 10 миллионов вон – не совсем мечта, но все еще очень грандиозная цель, к которой и стремятся участники программы. И, наконец, самое важное. После прослушивания этой книги вы поймете, что даже после знакомства с моей программой результат не станет реальностью до тех пор, пока вы не примените ее на практике. Я могу указать вам путь, но не могу заставить двигаться вперед и прикладывать усилия. Помните об этом. Насколько далеко может зайти обычный человек? Иногда я спрашиваю себя. Моя мечта отдать долг в 40 миллионов вон и разбогатеть уже осуществилась. Что дальше? Однажды во время лекции на одном предприятии я сказал: «Хочу создать компанию стоимостью 1 триллион вон». Все присутствующие рассмеялись, но я не шутил. Моя цель, над достижением которой я сейчас активно работаю, сделать так, чтобы мой бизнес оценивался именно в эту сумму. Хоть вместе с тем я прекрасно понимаю, что даже если посвящу всю свою оставшуюся жизнь осуществлению этой мечты, она может так и остаться мечтой. Что ж, ничего не поделаешь. Может, у меня ничего не получится, но, по крайней мере, перед смертью я смогу с гордостью сказать, что жил, стремясь к мечте. Сейчас мне уже под 40. И я жалею, что не работал усерднее в свои 20-30 лет. В 50 я, вероятно, буду сожалеть о тех возможностях, которыми не воспользовался в 30. А в 80, уже прощаясь с этим миром, я, возможно, буду жалеть обо всех прожитых днях. Оказавшись в конце пути, кто расстроится сильнее? Человек, который с готовностью скажет: «Я боролся до последнего, чтобы осуществить свою мечту, но у меня так и не получилось». Или тот, кто признается: «Я даже не пытался». Я с благодарностью встречаю каждый новый день и проживаю его максимально насыщенно, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Пока вы двигаетесь к своей большой мечте, я буду стремиться к своей. Я создал эту книгу, потому что хочу пройти этот путь вместе с вами. Я верю, что мы вместе сможем выйти за границы нормального. А если мне когда-нибудь удастся узнать, что находится за пределами сверхнормального, и достичь чего-то большего, то я обязательно вам об этом расскажу. Это моя мечта и цель. Поздравляю! Вы стоите на пороге сверхнормальности. 99% людей рождаются обычными. Если ваши родители не входят в 1% самых богатых людей на планете, и вы не гений, о котором будут писать в учебниках истории, то вы, скорее всего, такой же обычный человек, как и я. В наши дни выражения со словом «обычный» очень часто имеют негативный оттенок. Подумайте, как звучат фразы вроде «он обычный человек», «ты такой обычный» или «смогу ли я, обычный человек, это сделать?» Слово «обычный» не вызывает у нас положительных эмоций, и мы бы предпочли услышать его антоним – «особенный». Ведь каждый из нас мечтает быть особенным. Интересно, что особенность достигается объединением самых обыкновенных вещей. Например, красивое тело – это то, чего желают многие, считая чем-то особенным. Однако, лишь немногие с рождения обладают выдающимся телосложением. И даже если природа наградила человека красивой фигурой, ее поддержание требует диет и регулярных занятий спортом. Иными словами, красивое и особенное тело – это результат утомительных ежедневных тренировок, что само по себе не кажется чем-то примечательным. Поэтому, хоть со стороны люди с красивыми телами и кажутся нам особенными, но если спросить их самих, они зачастую отнесут себя к категории обычных. Юристы и врачи – это люди особых профессий. Но они, конечно же, тоже считают себя самыми обычными. Внешнему миру они кажутся необыкновенными и исключительными, но с их точки зрения они просто живут как все. Говорят, что, как и многие другие, в университете проводили долгие часы за учебой. Почему же люди, которые кажутся нам особенными, так скромны в отношении собственных достижений? Этот вопрос раньше вызывал у меня недоумение. Я даже спрашивал их об этом лично, и их ответы были удивительно схожи. Все говорили, что просто проживали один обычный день за другим, и так пришли к тому, что имеют сейчас. Они настаивали на том, что их прошлое и настоящее на самом деле совершенно обычны. Более того, эти люди считали, что все то же самое под силу любому другому человеку, так как их особенность заключается не в результатах, а скорее в процессе. Кто хочет оставаться обычным, если само это слово кажется скучным и вызывает желание скорее от него избавиться? Тем не менее, только преодолев это чувство и продолжив двигаться вперед, можно однажды достичь выдающихся результатов. Для необычайного роста необходимо постоянно размышлять, чем заполнить каждый свой обычный день. День, наполненный такими размышлениями, становится непохожим на другие. Особенными не рождаются, а становятся. Приложенные усилия и процесс – это более важные факторы личного роста, чем врожденный талант. Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах кто-то способен добиваться результатов. Таких людей я называю мутантами. Когда становится слишком трудно, сдаться – это естественная реакция. Но есть те, кто продолжает развиваться и не останавливается. Поиск подобных примеров – первый шаг на пути к росту.